Представители разных стран с восхищением отзываются о Ким Ир Сене. Председатель общества британско-корейской дружбы, председатель общества дружбы Дания Каиндер, генсек Гвинейской народной лиги Радуга, руководитель российской группы солидарности с Каиндер и председатель пакистанского общества по изучению Чучхе в своих поздравительных телеграммах и письмах, присланных по случаю Дня Солнца, подчеркнули, что Ким Ир Сен был великим вождем, который посвятил всю свою жизнь строительству справедливого мира, основанного на идеях самостоятельности и социализме. Они также с восхищением отзывались о его бессмертных заслугах, оставленных во имя процветания социалистической Кореи, счастья народа и самостоятельности народа всего мира.